Глава 12. Приехав в управление, супруги не сообщили, к сожалению, ничего нового. Киселев пригласил Скворцова, Прохорова и Мамонтова. «Петя, сгоняй еще раз в мультижилье. Не нравится мне эта организация». Ярослав Миронович Костиков, к которому обратился Прохоров, минуя Шапошникова, снова отвечал уверенно. «Да, наша контора оформляла и эту сделку. С Зеленухиной я беседовал так, как сейчас с вами. Поверьте, она показывала мне свой паспорт». Оперативник остановил его. «На этот раз у нас имеются люди, готовые подтвердить, что вы общались не с нею. Интересно, каким образом? Владелица квартиры хочет оспорить продажу? Она пропала». Сказав это, Прохоров отругал себя за длинный язык, вспомнив наставление Кравченко «никогда не делиться с подозреваемыми имеющейся информацией». Ему показалось, что стоявший напротив мужчина вздохнул с облегчением. «Как же вы собираетесь это доказывать?» «Осталась мать и бывший муж». Костиков улыбнулся. «Валяйте, я готов». Петя позвонил Киселеву, доложил ситуацию и услышал в ответ: «Приезжайте». Ярослав Миронович бойко описал внешность Зеленухиной. Снимок можно было не показывать, описание совпало с ним полностью. Павел развел руками. «Ничего не понимаю». Он попросил привести сидевшую в соседней комнате Петрушка. «Наталья Анатольевна, ваша дочь жила одна?» Старушку смутил подобный вопрос. Киселев понял, почему. «Мы не имеем в виду случайных мужчин. Вы никогда не встречали женщины, похожей по описанию на ту, которую новый владелец квартиры вашей дочери принял за Майю?» Пожилая женщина покачала головой. «Ума не приложу, кто это мог быть. Она называлась Майей». Больше оперативник ничего не добавил. Как и коллег, его мучил вопрос, с кем же общался Антонов и как подобное стало возможно. Правда, блондинка могла быть посредницей. Тогда зачем показала паспорт, назвавшись хозяйкой? Почему мультижилье посетила настоящая Зеленухина? Он нервно постучал карандашом по столу. Угадав настроение приятеля, Константин пришел на помощь. Сам в недоумении. «Костя, как такое возможно?» — приятель пригладил волосы. «Это возможно при одном условии», — друг подался вперед. «При каком?» «Костиков имеет непосредственное отношение к пропажам Мироненко и Зеленухиной. Он убийца. Попробуй это доказать». Скворцов усмехнулся. «Давай подбросим нашу головоломку Игорьку. Пусть доказывает». Киселев кивнул и снял телефонную трубку. Однако позвонить ему помешал вошедший Антонов. Бледный как полотно, он еле шевелил губами. «Товарищ следователь, мне надо с вами поговорить. Садитесь». Федор тяжело опустился на стул. Капли пота стекали по бледному лицу. «Я могу рассчитывать, что вы не расскажете жене, прошу вас». Киселев недоуменно посмотрел на него. «Сначала я должен знать, о чем пойдет речь», — жестко сказал он, предчувствуя недоброе. Собеседник съежился. «Та блондинка с вьющимися волосами. Это была не хозяйка квартиры, я сказал неправду». Услышав такое, Константин счел своим долгом вмешаться. «И зачем?» Запинаясь, новый владелец квартиры Зеленухиной торопливо произнес. «Меня с ней чуть жена не застукала. Она вернулась с работы раньше положенного. Слава богу, мы успели одеться. Однако времени было в обрез, а на столе остались наполненные вином рюмки. Я сказал Ольге, что обмываю будущую сделку с хозяйкой». Ничего лучшего на тот момент в голову не пришло. Павел бросил быстрый взгляд на приятеля, лицо Скворцова выражало недоверие. «А настоящую Майю Михайловну Зеленухину вам доводилось видеть?» — поинтересовался он. Антонов кивнул. «Это дама с фотографии. Когда я встретился с ней, сразу почуял возможность дешево купить хату. Кроме выпивки ее ничего не интересовало». «Она действительно собралась уезжать?» — Федор пожал плечами. «Так, по крайней мере, сказала мне и тому мужику в агентстве. Кстати, а кто вам посоветовал обратиться именно в мультижилье?» Федор улыбнулся. «Так она сама ей посоветовала, сказала, что там не обманут, у нее имелись какие-то знакомые». «Не помните, кто именно?» — мужчина тяжело задышал. «Мне это было неинтересно». «Понятно», — Павлу стало ясно, — «больше ничего узнать не получится». «Значит, вот так происходило на самом деле. Только мне не ясно, ваша супруга сказала, что не видела хозяйку, а теперь выходит обратное. Как это можно объяснить?» Антонов достал платок и вытер вспотевшее лицо. Она имела в виду другое. Та прошмыгнула мимо, как метеор. Ольга действительно не успела разглядеть внешность. И ее не насторожило столь поспешное бегство хозяйки квартиры при ее появлении. «Я ей что-то наплел, уже не помню». «Может, все-таки вспомните?» — жестко спросил оперативник. В глазах Федора отразился страх. «Прошу вас, не мучьте меня больше, я могу идти. Только подпишите этот документ». Новый владелец квартиры испуганно посмотрел на протянутый листок бумаги. «Что это?» «Подписка о невыезде. Все понятно? Теперь идите». Как только за Антоновым захлопнулась дверь, Киселев повернулся к Скворцову. «И что ты по этому поводу думаешь, Костик?» «Он лжет», — уверенно ответил приятель. «Ты обратил внимание на его глаза?» — Павел махнул рукой. «Кто-то нашпиговал его ложью. Он трясся, как холодец, боясь сказать слово. Видимо, понимал. Начни мы копать глубже, и он станет путаться в показаниях. Можно, конечно, предложить его Игорьку для раскрутки. Он и с Ольгой бы пообщался». Павел снова взялся за телефонную трубку. Пригласив их в свой кабинет для принятия окончательного решения, Мамонтов, слушая Павла, делал пометки в блокноте. Когда Киселев закончил, следователь спросил. «Значит, считаете, что основания для открытия уголовного дела у нас имеются?» Друзья подтвердили предположение. «Стоит тебе нажать на Антонова, и информация потечет, как из крана», — добавил Скворцов. «Если он захочет мне ее сообщить». Игорь отложил ручку и задумался. Запугать его могли одним способом — пообещать отобрать квартиру. Этого он никак не может допустить. Да, хату он купил по дешевке, однако не за даром, чтобы спокойно с ней расстаться. Нет, этот кадр будет выкручиваться до последнего. «Но не можем же мы позволить преступникам действовать безнаказанно», — заметил Константин. «Любому ясно, в этой конторе, именуемой мультижильем, творится черт знает что. Думаю, она идет по протаренной дорожке квартирных афер». Мамонтов задумался. «Так-то оно так, Костя», — проговорил он, глядя в окно. «Да только тел мы не нашли. Сами знаете, нет тела, нет дела. При таком раскладе наши подозреваемые будут выкручиваться до последнего». И адвокатам раздолье. Никто не возьмется судить людей по предположениям, мол, возможно, они убивали с целью завладеть жилплощадью. Должен заметить, для них все складывается неплохо. Ну, подумайте сами. Мироненко собирались уезжать и продавать квартиру. Где доказательства, что они этого не сделали? Сообщение подруг Тамары и ее матери? Неубедительно. Зеленухина была алкоголичкой. Разве такая станет информировать мать о своих планах? Ежедневно мы видим десятки бомжей, пропивших свои жилища. Кто докажет, что Майя не присоединилась к ним? Киселев вздохнул, понимая правоту следователя. Игорь продолжал. «Мы должны найти трупы. Это наш единственный шанс». «Придется нам прижать Антонова», — сказал Скворцов, когда они с Павлом покинули кабинет Мамонтова. «Начнем прямо сейчас», — согласился Константин. Друг взглянул на часы. «Наш подозреваемый должен быть дома. Он работает шофером на скорой сутки через трое. Я знаю. Пойдем на трамвай». Мужчины зашагали в сторону остановки.